Серый! Серый! Просыпайся!» — тормошила его Лариса. «Ну, хватит спать!» «Ларис, отстань, выходной же!» Алексей приоткрыл один глаз. Листья, воспрянувшие духом пальмы, отбрасывали замысловатые тени на светлые обои. «Да, и ты обещал поехать со мной, за город». «Точно!» Он сел и встряхнулся. «Извини, не сообразил. Так, Ларис, не приставай, иначе мы точно никуда не поедем». «Я немножечко», — улыбнулась она. «Серый, я не могу от тебя отстать. Ты такой?» «Какой?» «Ну, такой», — развела Лариса руками. «Вставай, я чаю заварю. Заскочим на минутку к родителям, а потом в лес. Погоду обещали хорошую». «А без родителей никак?» — мрачно спросил Алексей. «Лёш, ну, на минутку, правда», — серьезно сказала она. «Никаких застолий, ничего подобного, клянусь. Ну, пойми, они ведь за меня переживают». «Я понимаю», — сказал он и нашарил джинсы. Отучить его бросать штаны на пол Лариса так и не смогла. «Я поведу, ладно?» «Конечно». По счастью, все обошлось. Матушка Лариса уже знала Алексея, поэтому только сухо поздоровалась. Отец пожал руку, спросил, где служил, да и занялся своим делом. В пресловутом сарайчике, разумеется. Брат с супругой тоже оказались сдержанными, а вот дети налетели сразу и чуть не повалили. «Ты не говорила, что у тебя столько племянников», — сказал Алексей, отбив первую атаку. «А наших тут только двое, остальные соседские», — засмеялась она. «А, нет, вон, еще Ташка с Джеком бегут». Джек налетел на них с разбегу, кинулся лизать руки и скуля от избытка чувств. Потом брякнулся наземь, извиваясь всем телом и подставляя брюхо. «Ну, ты хороший, хороший!» — смеясь, говорила Лариса. «Перестань!» Джек, как показалось Алексею, сделался вдвое больше, скорее всего за счет отмытой шерсти, и выглядел абсолютно счастливым. А его маленькая хозяйка, копия Ларисы, только что верхом на нем не ездила. «Пойдем», — сказала Лариса, кое-как отбившись от собаки и племянницы. «Пойдем, Серый». «Ларис, а Ташка?» «Очень похоже, что тоже, как мы», — серьезно ответила она. «Собаки это чуют, да и кошки. Ты же сам заметил, правда? Джек тебя сразу вожаком признал, а я, ну, я девочка, меня трогать нельзя». И к Ташке прилип. «Ясно. А ей сколько лет-то?» «Будет 8. Я слежу, Серый, чтобы не прозевать, чтобы не вышло, как с твоей матерью». Он молча кивнул. В лесу еще не везде сошел снег, а вот подснежники и еще какие-то цветы, названия которых он не знал, уже распустились. И запах, головокружительный запах мокрой земли, прошлогодних листьев, сквозь которых уже пробивалась трава, тающего снега и незнакомых цветов. «Не сходи с ума, Серый!»